Глава 22. Меган. Долина Солт-Лейк. Штат Юта. 6 месяцами ранее. Как бы странно это ни звучало, но я скучала по горам и месту своего захоронения. Недолго думая, я запрыгнула на переднее сиденье полицейской машины детектива Даманска. Но когда узкая, изрытая колеями дорога наконец вывела нас на асфальтированное шоссе с указателями «Сидерфорд», я пожалела, что не попрощалась с Вороной. Я осознавала, что она не поняла бы этого, но все равно скучала по ней. Пока мы ехали, я вспоминала слова бабушки Рози: «Я дождусь, когда ты будешь готова». Я не знала, что именно узнаю в полицейском участке, но неприятное чувство отчаяния исчезло. Я хотела, чтобы меня нашли. Мечтала, чтобы его арестовали. А вдруг это уже случилось? Я хотела попрощаться с семьей. Наверняка теперь они проведут похороны. А потом исчезнуть и отправиться в мир иной. Детектив Даманска не стала откладывать запрос лесной службы проверить подозрительную обувь на обочине дороги. Вскоре я узнала, что ей поручили дело о моей пропаже, которое быстро переквалифицировали в дело об убийстве. Получив сообщение от лесной службы, она предположила, что найдет меня там. Она искала меня 4 месяца с тех пор, как Шариса заявила о моем исчезновении на следующее утро после моего свидания. Пока детектив Даманска пролистывала свои записи, я читала расшифровку звонков в отчете о своей пропаже. Шарису описывали как истеричку. Я улыбнулась. Но улыбка исчезла, когда я прочитала расшифровку записи звонков и показания моих родителей. В первой записи разговора каждая вторая строчка была помечена как «неразборчиво». Когда все произошло, они были на рафтинге на реке Салмон в Айдахо, а значит, узнали о моем исчезновении лишь по прошествии целых 5 дней. Они обсуждали это путешествие весь год. Мама подарила поездку отцу на Рождество. Официантка в ресторане у Грейси запомнила меня. Джимми она тоже запомнила. В основном его красоту. И что мы остались до закрытия. Она помнила, что я была пьяна, когда он вел меня на парковку. «Я думала, они пара», — сказала она во время опроса. На парковке полиция обнаружила мой телефон. Это, помимо истерики Шарисы, стало главной причиной для форсирования поисков. Сформированное детективом Даманское дело были подшиты десятки газетных статей. Я прочитала их все. В каждой использовали недавние фотографии, которые я сделала, когда получила последнее предложение о работе. Я очень гордилась ими, потому что выглядела как классный профессионал, который знает, чего хочет. Но было тяжело видеть черно-белый вариант этих снимков на первых полосах местных газет. Я больше не узнавала эту женщину. Теперь она казалась не крутой, а наивной, будто не понимала, что ждет ее в будущем. Я узнала, что Джимми Карлсон был призраком. Такого человека просто не существовало. И неважно, что Шариса знала его имя и предоставила детективу Даманска ссылку на его теперь уже несуществующий профиль на Match Strike, которую я в поисках одобрения отправила подруге перед свиданием. При регистрации он использовал вымышленное имя, несуществующий адрес электронной почты и VPN. Единственное, что смогла сделать администрация приложения, даже учитывая его сообщение в моем деактивированном аккаунте, это подтвердить, что его фальшивый аккаунт был создан годом ранее, 15 июля. Последний раз он использовал его в день моего исчезновения и вскоре после этого удалил учетную запись. Они восстановили фотографию его профиля, которая была увеличена настолько, что многие детали оказались едва различимы, особенно учитывая низкое разрешение. Я вспомнила, какое облегчение испытала, увидев его в ресторане у Грейси, ведь я опасалась, что он окажется толстым уродцем. Фотография в его профиле совершенно не отдавала ему должное. Обычно в матч-страйк дело обстояло с точностью да наоборот. Но не с Джимми. Джимми был красивым. Я сообщила ему об этом во время нашего свидания, а также о том, что ему следовало сделать более удачное фото. Если честно, я была в восторге. Мне удалось найти настоящее сокровище. И что с того, что его навыки фотографа были весьма посредственными? Уж лучше так, чем селфи из спортзала, которые встречались во множестве других профилей. Даманска прогнала фотографию через программу распознавания лиц. Но даже в увеличенном виде качество было настолько низким, что невозможно было найти совпадение. Мой телефон приобщили к уликам. Также полиция обнаружила фрагмент отпечатка его шины, но ее не оказалось в базе данных. В деле детектива Даманска лежал перечень моих звонков за 6 месяцев, а также расшифровки всех моих переписок. И там не было ничего от Джимми. Мы общались лишь в приложении. Детективы изучили сообщения, которые были не более примечательными, чем его фотография. Перечитывая их, я удивлялась, почему тогда посчитала их крайне интересными и очаровательными. Теперь они больше походили на вступление к ужастику. Днем я, словно щенок, следовала за детективом Даманска. Ей поручили не только мое дело, но, как грубо написали в одной статье, я была симпатичной белой девушкой. И теперь, когда мое тело нашли, дело о пропаже стало делом об убийстве. После некоторых дискуссий детектив Даманска передала его фотографию прессе, попросив всех, кто располагает информацией о личности этого человека, связаться с властями. На следующее утро рядом с моим фото в статьях появилась и фотография Джимми. Из отчетов детектива Даманска я узнала, что в тот день они получили более 500 сообщений, включая звонки, письма по электронной почте и даже сообщения на странице полицейского управления в соцсети. На следующий день продолжали поступать сообщения от женщин, которые встречались с преступником из «Матч Страйк», подходящим под его описание. Темные волосы, темные глаза, высокий, красивый. Звонков было очень много. Некоторые из звонивших плакали. Одна женщина из Вайоминга во время свидания подверглась насилию, другая едва спаслась. Я участвовала в каждом мероприятии, которое проводила детектив Даманска, но сомневалась, что они найдут его. Говоря Шарисе, что он — иголка в стоге сена, я и не подозревала, насколько уместным окажется это выражение.